Эпилог бонус. Примерно 4 года спустя. Савелий. Наш самолет задержан на 5 часов, но Виктории в голову не приходит огорчаться. В первые же 5 минут пребывания в зале ожидания моя дочь познакомилась с двумя мальчиками, и теперь они носятся между столами и диванами. Мне остается страховать и молиться, чтобы никто не разбил голову. Я никогда не интересовался инженерным делом, но могу дать совет тем, кто мечтает создать вечный двигатель или что-то в этом роде. Обратите внимание на детишек. Каким-то образом эти создания умудряются выдавать невообразимый КПД на одной лишь каше. «Вика, ты голодная? Дочь?» Окликаю ее. Малышка качает головой и подкрадывается к товарищу со спины. «Вике скоро 4. С каждым днем ее рост становится выше, а мои обожаемые пухлые щечки напротив уменьшаются. Она меняется так быстро, что иногда мне кажется, мы не успеваем любить ее так, как следует. Жизнь идет своим чередом». В бизнес-зал заходит еще одна семья, и Вика тут же встречает их ребенка, словно администратор или скорее хозяйка. «Привет, как тебя зовут?» «Я Виктория Савельевна Исхакова. Мне скоро 4». Объявляет она, встряхнув длинными, собранными в хвост волосами. Дочь любит порядок. Она добродушна и открыта миру. Кого-то она мне напоминает. Сидящая рядом Саша беспомощно всплескивает руками. «Смотри, она куда-то тянет очередного ребенка». «Пусть тянет. Вдруг он не хочет играть?» «Мало ли чего он не хочет. Что вообще за мода такая? Сидеть по углам и стесняться. Так ни карьеру, ни личную жизнь не построишь». «Наша дочь не знает, что такое скромность, Савелий. И слава богу. Что ты так смотришь?» «Покажем ей потом на примере какого-нибудь затюканного сынишки властных родителей». Саша закатывает глаза и отворачивается. «Иногда мы не сходимся в методах воспитания, но неправым я себя не считаю. Почему эта Виктория Савельевна Исхакова должна вдруг вырасти скромницей? Разве для этого ее отец столько работает?» Наконец объявляют посадку. Набегавшись, Вика засыпает в первые 5 минут после взлета, и до самой посадки мы с Сашей предоставлены сами себе. Для справки. Это наш первый отпуск за границей. Я не думаю, что Вика запомнит хоть что-то, и поэтому не вижу в нем большого смысла. Но я задолжал Саше медовый месяц. Когда звал замуж, обещал все на свете, в том числе свозить в Италию, на родину Леонардо да Винчи и Микеланджело. Тем более у меня здесь живут крестники. За язык никто не тянул. Саша вновь ждет ребенка, и мы решили, что либо сейчас, либо уж очень не скоро. «Все в порядке?» — спрашиваю. «Ты выглядишь задумчивой». «Это ты с самого утра выглядишь задумчивым, и я из-за этого беспокоюсь. Она отлично меня читает, с этим ничего не сделаешь. Иди ко мне». Я поднимаю подлокотник, и Саша устраивается на моей груди. «Удобнее?» «Намного. Меня немного мутит, если честно. Попросить леденцов или что-то посущественнее?» «У меня есть, спасибо. Сава, расслабься хоть чуть-чуть. Я всего лишь хочу немного поныть и полежать на тебе». «Я расслаблен, но и сколько влезет. Сегодня просто забей, это не имеет значения. Я помню про день рождения твоего друга, но подумала, вдруг ты забыл, не хотела напоминать и расстраивать. Я не расстроен. Более того, я прекрасно провожу его, не сомневайся. Может быть, тебе было бы комфортнее поговорить с кем-то, кто тоже знал Адама, позвонить Раде, например, поднять бокал вина? Я не люблю обсуждать с ней Адама. Я просто стараюсь помочь. Знаю. Я целую Сашину руку». «Спасибо. Что было, то было. Праздники для живых, в конце концов. Может быть, мы все же заедем к Раде в гости? Сколько ты уже не видел крестников? Тебя же приглашали, нас всех и не единожды». «Я думал об этом, но рейс задержали, и теперь вроде как поздновато. Ты же знаешь Раду, она начнет уговаривать остаться на ночь, а я терпеть не могу ночевать в гостях». «Брось, нам не обязательно оставаться у них, тем более мы заранее забронировали отель. Смысл делать крюк и тащить Вику и беременную тебя в такую даль ради пары часов? Мы в отпуске, Сава, и мы с радостью сделаем небольшой крюк по родине Ренессанса». «Хм, что означает твое «хм»? Ты не хочешь? Если не хочешь, не поедем». «Я не знаю, не уверен. Мне неприятно это осознавать, терпеть не могу сомнения». «А я обожаю сомнения. Они напоминают, что ты по-прежнему живой человек, который способен меняться и менять мир. По крайней мере, наш с Викой. Сава, я так счастлива, что мы в отпуске, мне до сих пор не верится. Я очень-очень счастлива. Мы летим в Италию. Какая разница, в какой ее части находиться?» «В общем-то, да. После возвращения меня ждет куча работы. Я, кстати, решила взяться за дело того врача из Эккерт-Про. Не совсем мой профиль, но не дает оно мне покоя». «Хорошо, я тебе его отдам. Дело можно сделать громким, создать прецедент. О да, ситуация сама по себе вопиющая, и победа тоже будет громкой. Представь, мы добьемся восстановления репутации врача. Здорово же. Я еще уговорю Алену Евсееву на встречный иск. Саша эмоционально жестикулирует. Жажда крови чувствуется в голосе. А ты это Евсеевой веришь? Ты знаешь, почему-то да, с первой минуты. Помолчав некоторое время, Саша продолжает. У нее глаза честные. Не смейся, я знаю, как это звучит, но я говорю сейчас Савелью мужу, а не Савелью адвокату. Я как будто вижу в Алене себя почти 5 лет назад, свое отчаяние, когда потеряно дело всей жизни. Мне повезло тогда, а ей не очень. Я по-человечески хочу ей помочь, понимаешь? Вдруг ей никто больше не поможет. Эккерт Про впрягаются за нее по полной. Да, кстати, удивительное дело. Госбольница умыла руки, а частная клиника не боится лезть на рожон. Может, там замешан личный интерес? Думаешь, у Алены роман с кем-то из руководства? Я не знаю, но на твоем месте обязательно бы выяснил. Потому что любые личные связи, а тем более служебные романы, могут изменить ход любого дела, уж поверь моему опыту. Алевстрой, кстати, проиграли дело, после чего потянулась серия апелляций, где мы уже взяли победу, так сказать, измором. Впрочем, измор, наглость, бабки или черная магия – способ не имеет значения. Главное – результат. Та победа стала важным этапом. Теперь, если бизнесу угрожает опасность, в первую очередь думают о Савеле Исхакове. Мне нравится столица, деньги здесь текут рекой. Вика крепко спит, пока самолет садится. Не просыпается, даже когда я беру ее на руки и несу к трапу. Мы получаем багаж, вызываем такси. Лишь устроенная в автокресле минивэна дочь открывает глаза и сообщает, что отлично отдохнула и готова к приключениям. Что ж, я решаю, что это знак, и называю адрес, который давным-давно скинула Радка. Приключения так приключения. Темнеет. Я смотрю на проносящиеся за окном незнакомые пейзажи и думаю о том, что самое сложное в любом решении – это его принятие. Дальше неизбежно становится легче. В конце концов, мы остаемся один на один с последствиями, которые можно для начала оценить, а потом уже попытаться исправить или смириться. Это куда проще, чем бояться. Страх неизвестности – самый большой стопор. Радка не обманывала, у них целая фазенда. Огромная территория огорожена каменным, утопающим в зелени забором. На участке несколько строений, ближе всего расположен самый большой, видимо, хозяйский дом. Густо пахнет травой, воздух влажный. Мы стоим у ворот, я слышу лай Киры и напрягаюсь. Губы против воли растягивает улыбка. Акита Адама лает в 2 случаях. Либо когда всем грозит страшная опасность, либо от переизбытка чувств. На руках у меня Вика. «Собачка, там собачка!» — шепчет она с восторгом. «Это большая как мишка, но добрая собачка», — объясняю я. «Ее не стоит бояться». Саша выглядит встревоженной. Мы стоим в чужой стране у чужого забора, и я начинаю мучительно осознавать, какая это была глупая идея. В этот момент ворота распахиваются, и к нам навстречу выбегает... Я не ошибся, именно выбегает Адам, то есть Давид Литвинов. Конечно, я узнаю его мгновенно, несмотря на тусклое освещение и тот факт, что мы давно не виделись. И я солгу, если скажу, что мой пульс не ускоряется. В крови кипит смесь горечи и волнения. И все же я намерен вести себя аккуратно. У человека главный праздник, испортить его худшее, что можно сделать. «Савелий, глазам не верю! Вика, Саша!» восклицает Давид, и что-то в его голосе царапает душу. Что-то острое, горячее, что-то настолько напоминающее искреннюю радость, что я чувствую себя сбитым с толку. Кира прыгает вокруг нас и отчаянно бьет хвостом. «Кира, место, место! Не бойтесь, ради бога, она просто очень рада!» — выпаливает Адам, сумбурно запыхаясь. «Господи!» «Я не боюсь, просто она огромная!» — смеется Саша. «Саша, как я счастлив увидеть тебя лично!» — восклицает Адам. «Савелий, Вика, проходите в дом, там рада, мальчики!» И я понимаю, что происходит. Адам нервничает. Так сильно нервничает, что его волнение передается всем. «У меня как раз фонарь сломался, ничего не видно. На террасе намного светлее. Вы как добрались? Нужно было предупредить. Я бы вас встретил». «Все в порядке, мы взяли такси», — говорю я. «Но спасибо. Вика, иди сюда». Саша хочет забрать у меня дочь, но я качаю головой. В ее положении не стоит поднимать тяжести. «Мы ненадолго. Едем в отель, решили поздороваться. Тем более повод. Или вы не отмечаете?» Я вдруг понимаю, что поздравлять Давида с днем рождения Адама неуместно. «Конечно, отмечаем. По-семейному», — Проходите, правильно сделали. Он суетится. Черт, это так заметно. Я делаю вдох, в груди начинает печь. Мы заходим на террасу, потом в дом, где нас встречают Рада, крестники и еще какие-то люди. Полагаю, отец Адама и его жена с дочерью. Убедившись, что Акита не снесет ребенка любовью, я опускаю Вику на ножки. «Как же у вас красиво!» — хвалит Саша, озираясь. «Моя жена Александра и дочь Виктория. Представляю я Адаму свою семью. Мы избегаем смотреть друг другу в глаза, но я делаю над собой усилия, потому что именно мы приехали в гости, вторглись на его территорию. Очень приятно познакомиться. Эти его очень. Адам с любопытством рассматривает мою маленькую девочку. Так странно представлять ему своего ребенка. Как будто разные жизни столкнулись. Саша, ты всех знаешь заочно, кроме Давида». «Да, точно, мне тоже очень приятно познакомиться, Давид. Раду и Рому с Ярославом я регулярно вижу по видеосвязи. Приветики, а там дальше кто?» «Ура!» — восклицает Рада, подбегает, обнимает сначала слегка смутившуюся Вику, потом Сашу, а потом и меня. «Как мы счастливы!» — шепчет она. «Ты не представляешь себе, ты себе даже не представляешь». «Да перестань, я так вас люблю!» — добавляет она сбивчиво. «Давайте же скорее к столу!» — зовет Адам. «Мы ненадолго, — напоминаю я, — заехали увидеться. Я даже слышать ничего не хочу, Савелий». Рада уводит Сашу и Вику в гостиную, и мы остаемся наедине. «Давид», — отвечаю я. Наши глаза встречаются. «Спасибо тебе, что приехал. Это не событие. Для меня еще какое событие? Перестань. Мы взрослые люди, у каждого своя жизнь. Глупо прятаться за прошлым. Мы с Сашей действительно проезжали мимо, а так как Радка приглашала, решили, будет невежливо проскочить. Я прошу прощения, что поздно, рейс действительно задержали». «Исса», — перебивает Адам, — «ты отлично выглядишь». «Спасибо, то же самое можно сказать о тебе». Он протягивает руку. По-прежнему непривычно видеть Алтая живым, здоровым, улыбающимся. В нормальном доме, в кругу семьи. И как бы там ни было, это красиво. Наверное, если ради чего-то и стоит рисковать, то ради вот такой жизни. Я отвечаю на рукопожатие. Оно становится крепким, а потом Адам на мгновение притягивает меня в свои крепкие дружеские объятия. Его радушие, щедрое гостеприимство, нескрываемые эмоции заставляют сердце значительно ускориться, пропустить удар и ускориться снова. Мы обнимаемся как братья, и я осознаю, что мне этого не хватало. Я как будто ненадолго вернулся в юность, и знаете что, не все ее дни были плохими, в том числе благодаря этому человеку. Виктория Савельевна из Хакова. «Мне почти 4». С выражением и царской статью представляется моя 3-летняя дочь, и мы оба хохочем. «Савелий, я в шоке. Она прекрасна. Я знаю, вылитая ты в детстве, но это вряд ли. Клянусь, именно с такими же интонациями ты лечил мне какую-то ерунду из Библии». «Какую-то ерунду?» Повторяю я, закатив глаза. «Ты все еще жив, благодаря этой ерунде». «Не исключаю». Адам снова хлопает меня по плечу, как будто от избытка чувств, и мне становится не по себе. Мы родом из мелкого южного городка, где было не принято выказывать какие-либо чувства, да и вообще чувствовать. Мы, в общем-то, всегда были скупы на эмоции и общались больше по делу. За последние годы Адам изменился. Рада про это говорила, но я не особенно вникал. Он расслабился, стал добрее. А может, он стал таким, каким всегда должен был быть? Обычно среда ломает, подстраивает под себя. Кто знает, как бы все сложилось, получимы другие старты. Моя дочь устраивается за столом и сразу тянется к винограду. Адам откупоривает бутылку вина, я прошу у Рады газированную воду для Саши и общаюсь с крестниками и остальными гостями. Адам сидит во главе стола и светится улыбкой. Он волнуется и даже не пытается этого скрыть. Старается угодить всеми способами, предлагает кучу вариантов, чуть ли не умоляет провести вместе хотя бы несколько дней. И это действует. Черт возьми, еще как действуют. Несмотря на броню, на уверенность в разрыве всех связей, моя душа как будто оживает. Я вижу одно. Нас здесь ждали, нам рады. Наше присутствие делает этот вечер лучше. Лед медленно тает, тает. В разгар застолья я беру бокал, поднимаюсь и произношу. Предлагаю тост за Давида Литвинова, за еще один день рождения этого человека. Немного у меня таких людей в окружении, к которым можно приехать, свалиться как снег на голову, и они тут же устроят пир по этому поводу. Все смеются. Рада отмахивается, дескать, разве это пир? Скромный ужин, Вот если бы она знала о визите... Я продолжаю. У всех в моем возрасте, наверное, немного. Но тем ценнее эти моменты. Я думаю, одна мысль о том, что такие люди есть, делает этот мир лучше, а нашу жизнь ярче. За Давида, за друзей. Конец книги. Читала Татьяна Борисова.